Глава 13. Явление Анжелы. «Да, Яков мимо рта ничего не пронесет», – рассмеялась Машка, услышав историю про яблоко. Остальные подробности своей жизни Эля стеснительно пропустила. Мы поднимались к вилле, Эля телепалась где-то сзади. Машка размашисто шагала впереди, и я с трудом ее догнала. «Не хочу пугать Элю», – сказала я, – «но, по-моему, за нами следят. Кто-то подглядывал за нами на вилле. А сейчас стоял на скале. Камешек сверху упал». «Один-один», — сказала Машка. «Что один-один?» «Я закапывала шлепанец. Думаешь, не видела, как ты ржешь? А ты заметила слежку. В борьбе за звание пациента с манией преследования счет 1-1». Я обиженно замолчала. На террасе у самого парапета стояла какая-то худющая девица, уткнувшаяся в свой айфон. Она даже не повернула к нам головы, когда Машка бесцеремонно спросила: «А где Игорь?» Девица нехотя подняла глаза. Она была похожа на дорого одетую перевернутую швабру, тощая, без единой выпуклости, свалившимися щеками и длинными белыми патлами нарощенных волос. «Вы про Игоря Михайловича?» – спросила надменно. «Понятия не имею. Для нас он просто Игорь», – нахально сказала Машка. Я поняла, что до этой минуты мы даже не знали отчества приютившего нас олигарха. Тут до террасы доплелась Эля. Девица, которая явно поумерила спесь, воззрилась на нее с нескрываемым ужасом. «А что, форма одежды кэжуал? Игорь ничего не сказал. Я взяла сумочку Гермес и босоножки». Она глянула на свои изящно переплетенные розовые паутинки на ногах и на наши разболтанные сандалии. «Милочка, Гермес оставьте для бабушек. Это моветон. Сейчас все так носят. Тренд сезона», — покровительственно сказала ей Машка. «И вот я вижу на вас кавалли. Ну разве так можно? Потрепанная одежда от молодых азиатских дизайнеров. За ней любители моды специально туда летают». Как бы между делом кивнула она на мои холщовые шорты и Эллин мешок. И ведь не соврала. Молодые китайские дизайнеры шьют эту модную одежду во всех подвалах Азии. Девица-швабра искательно заглянула Машке в глаза. Очевидно, решила, что одеваться так небрежно действительно могут только супербогатые люди. «Что же мне делать?» – растерянно сказала она. «Поехать переодеться? Но у меня такого нет!» С завистью уставилась она на жуткие грязные розочки на Эллином платье. «Оставайтесь пока так. Будете олицетворять старую добрую классику. А где все же хозяин?» «Игорь и Влас – это мой муж. Ушли совещаться в кабинет. Кто-то пропал, они ищут», – доложила девица Машке. «Ну, пусть совещаются», – разрешила та. «А вы кто?» «Я? Мы с Игорем друзья. В смысле, мой муж и я. Кто у нас муж?» – шутливо спросила Машка цитатой из фильма. Но девица шутки не поняла. «У нас муж, он у Игоря работает, а вы? Мы здесь по делу, но мне пока не хотелось бы об этом говорить». Машка сделала непроницаемое лицо. «Да, вы не представились». «Анжела?» «Отлично, это Лена и Эля. Кстати, как продвигаются дела с архивом?» Закинула она удочку наугад. «Дурь какая-то! Зачем Игорю это надо, правда? Такие деньги угрохал». «Но результат-то был?» Нащупывала Машка тропинку в полной мгле. «Не знаю. Вроде этот Абрамович что-то нашел. Но он тот еще мошенник. Прямо на роже у него написано, что любого обжулит». «Это, кстати, его невеста», — кивнула Машка на Элю. «Ну, я в хорошем смысле», — не сильно смутилась Анжела. «Видно, что вы человек наблюдательный», — сказала Машка, глядя в маленькие злые глазки девицы, похожие на стальные сверла. «На ваш взгляд, что здесь вообще?» — она обвела окрестности рукой. «Происходит?» Я думала, девица изумится вопросу, но ее сушеное личико даже порозовело от удовольствия. «Ужас, да? Вы тоже заметили?» «Конечно, но мне интересно ваше мнение. Вы ведь Тамару имеете в виду, да? Или эту соплюшку Полину?» «Обеих», — не моргнув глазом, соврала Машка. «Алчные суки, вот что я думаю. Гонятся за его деньгами, прямо на перегонки. Тамарка-то уже губу раскатала, что он на ней женится. Ха, сейчас, она же толстая. Вы знали, что она ест жареную картошку, а? Я сама видела. Я вот даже вкуса ее не помню, а она прямо лопает, как не в себя». «Какой кошмар!» – закатила глаза Машка, умявшая вчера на моих глазах целый тазик картошки фри. «А Полина? Просто развратная гадина. Такая вся с Игорем, сю-сю, изображает из себя невинность. А Игорь ведется. Дурдом. Чистый дурдом. Даже жаль эту алкоголичку Марину. А почему он с Мариной не разведется? Ваша версия, сказала Машка так, будто знает правильный ответ. Я думаю, из-за имущества. Из-за чего же еще? Он же, когда из России сбегал, все имущество записал на жену. Потом, говорят, переписал обратно. Но никто же не знает. Они все такие алчные. Анжела сверкнула глазами, и у меня появилось подозрение, что в ее ненависти к любовницам Игоря есть и личный мотив. «На днях у него будет юбилей», — продолжила Анжела. «Все сирены соберутся. Да только как бы вместо пения не передрались». «Какие сирены?» — спросила я, понимая, что Машка уронить себя расспросами уже не может. Анжела с неудовольствием перевела на меня сверлящий взгляд. «Как какие? Которые каждый год ему поют. На этих островах, не помню, как называются, легали», — проявила смекалку Машка. «Остров сирен». «Точно». «А зачем? В смысле, что там происходит?» – спросила я. «И вот эти Тамара и Полина, они что, тоже поют?» «Неужели вы ничего не знаете?» – изумилась Анжела моему невежеству. «Я в этой компании новенькая», – честно сказала я. Анжела посмотрела на Машку. Может, она желает мне объяснить. Та махнула ей рукой. «Валяйте, если что не так, я подключусь». «Каждый год в день рождения», – начала Анжела. «Похоже, где-то я уже слышала эту фразу».